Придется опять вызывать Уотерли, там ведь искали на Хоген. Правда, ему разъяснили, что после 11 вечера в больницу никто не поступил, но в приемном покое могли ошибиться. «Очень сожалею, но у нас в таком состоянии никого нет. Прошлой ночью нам не раз пришлось направлять скорую в другие больницы». Он подождал, пока телефонистка снова ответит ему. «Еще раз дайте Уотерли». Ей, видимо, было неудобно напоминать, что в аппарат нужно опустить деньги. Стив отпил глоток. Не для удовольствия и не из пристрастия к спиртному. В душной кабине у него начала кружиться голова, а приоткрыть дверь он не решался, стесняясь докучать людям своим несчастьем. «Простите, что надоедаю, мисс, но я только сейчас сообразил, что жена не может быть записана под своей фамилией». Он объяснил, почему, пытаясь поставить все точки над «и». Лоб у него взмок. От рубашки разило потом. Неужели он явится к Нэнси в таком вот виде, даже не побрившись? «Нет, мистер, не значится. Я тщательно все проверила. Вы обращались в Нью-Лондон?» Обескураженный, он повесил трубку. Официантка, с которой он поделился результатом розысков, посоветовала. «А почему бы вам не обратиться в полицию?» «У него осталось $2. Ремонт машины придется оплатить чеком. В такой ситуации ему не решаться отказать». «Мне очень неловко, но я попрошу еще мелочи». Он чувствовал себя совершенно уничтоженным, шел, опустив плечи, понурив голову. «Полиция города Пенничак?» Звучный голос, ответивший ему, заполнил кабину. «Что вам угодно?» Он все объяснил, в который раз. «Сожалею, старина, но это не по моему ведомству. Я здесь один». «О чем-то похожем слышал, но произошло это за пределами нашей общины. Побывайте у шерифа или в полиции штата. По-моему, скорее всего, этим занялась полиция штата. Их люди патрулировали всю ночь. Звоните в Лаймостоун, номер 337». С той минуты, как он обратился в полицию, Стив не переставал видеть профиль Сида Хеллигена с прилипшей к губе сигаретой. «Да-да, в общем, я в курсе. Лейтенанта, который непосредственно занимался этим делом, сейчас нет. Вернется через час. Что? Вы муж? Назовите вашу фамилию, я запишу. Ха? Как Хэмфри? О, как? Да, вы были на месте происшествия? Нет? Вам ничего не известно? Предполагаю, что ее отвезли в больницу Уотерли. Там ее нет, вы уверены? А в Лейкфилд звонили? Прошлой ночью было столько работы, что людей размещали всюду, где удастся. После Лейкфилда, где тоже ничего не знали, Стив чуть не отказался от дальнейших звонков, но все-таки решил испытать последний шанс. Ему назвали больницу в Хейворде, почти в том же секторе. Но едва осмелился повторить уже привычные слова, казавшиеся теперь такими глупыми. «К вам не поступила ночью женщина, подвергшаяся нападению на дороге?» «Кто это говорит?» «Ее муж. Я прочел утреннюю газету и убежден, что там пишут о моей жене». «Где вы находитесь?» «В Нью-Гэмпшире. Она у вас?» «Если это женщина, раненую в голову, то да». «Могу я с ней поговорить?» «К сожалению, нет. Телефон проведен только в одиночные палаты». «Полагаю, подойти к аппарату она не может?» «Вряд ли. Впрочем, подождите, спрошу у дежурной по этажу». Наконец-то он ее нашел. Их разделяет еще миль 120, но он, по крайней мере, знает, где она. Будь она мертва, ему бы сказали. Во всяком случае, регистраторша приемного покоя пришла бы в замешательство. И его огорчило, что Нэнси не в отдельной палате. Он представил себе полдюжины коек, выстроившихся вдоль стены, стонущих больных. «Алло, вы слушаете?» «Да». «Ваша жена подойти не может. Доктор запретил ее беспокоить». «Как она?» «Ничего. Пришла в себя. Если вы немного подождете, я соединю вас со старшей сестрой. Она хочет поговорить с вами». Снова голос, но уже пожилой, тон более официальный, чем у регистраторши. «Мне сказали, что вы муж нашей больной». «Да, миссис, как она?» Хорошо, насколько возможно в ее состоянии. Час назад врач опять осматривал ее и подтвердил, что череп цел. Ранение тяжелое. Больше всего она страдает от перенесенного потрясения. В сознание пришла? Пауза. Сестра явно колебалась, что ответить. Доктор предписал вашей жене полный покой и запретил допрашивать ее. Перед уходом дал ей лекарство, и она проспит несколько часов. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. В который раз сегодня он произносит ее по буквам? Неужели в последний? Адрес, номер телефона. Лейтенант из полиции, приходивший рано утром, просил нас записать эти данные, если кто-нибудь явится ее опознать. Он заедет в течение дня. Я сейчас же выезжаю. В случае, если жена проснется, будьте добры, скажите ей. Что ей сказать? Что он приедет, больше говорить нечего. Рассчитываю быть у вас часа через 3-4, точно не знаю, еще не смотрел по карте. И почти умоляющим тоном он добавил. Нельзя ли перевести ее в одиночную палату? Разумеется, я за все заплачу. Дорогой мистер, будьте довольны тем, что мы нашли для нее койку. Внезапно, беспричинно, у него по щекам потекли слезы, и он с неуместной горячностью выпалил. «Благодарю вас, миссис, позаботьтесь о ней». Когда он вернулся к стойке, официантка молча поставила перед ним яичницу с беконом. «Вы должны подкрепиться». «Она в Хейворде». «Знаю, я слышала». Он не предполагал, что говорил так громко. Другие тоже слышали, на него смотрели с сочувственным любопытством. «Не поехать ли мне сейчас за детьми?» «Нет, это отнимет часа 3, самые меньшие, да и в больницу их везти не стоит. Что я буду там с ними делать?» «Нужно достать денег, у него нечем расплатиться за завтрак, кроме того, потребуется горючее». «Ничего, если я расплачусь через несколько минут. Я должен разменять чек на станции, где оставил машину». Он казался себе своего рода спекулянтом. Все любезны и доброжелательны с ним, потому что жена его подверглась нападению на дороге и попала в больницу. По причине всего того же несчастья с Нэнси, он, не колеблясь, может заговорить о чеке. В конторке, где темной колонной возвышались покрышки, мужчина с сигарой смотрел на него с возрастающим интересом. По мере того, как Стив объяснял, «Я должен срочно выехать в Хейворд. Бумажник я потерял, и документов при мне нет, но вы найдите мою фамилию и адрес в машине». «Сколько вам нужно? Право не знаю. $20, 40. Советую захватить запасное колесо и поставить новую покрышку. Это займет немного времени. 10 минут. Где, вы сказали, ваши дети?» «В лагере Уолла-Уолла в Мэне, у мистера и миссис Кин. Почему бы вам не позвонить им?» Стив чуть было не отказался, но сообразил, что владелец станции обслуживания нашел способ удостовериться в его личности. Он вошел в кабину, оставив дверь открытой. «Вы у другого аппарата?» — удивилась телефонистка. На этот раз в лагере ответил муж миссис Кин. «Говорит Стив Хоген. Я должен сообщить вам, мистер Кин, жена была ранена по дороге. Я разыскал ее. Еду в Хейворд». «Нет, не зовите детей к телефону. Не говорите им ничего. Скажите только, что мы приедем за ними через день-два. Это не слишком вас обременит? Что?» «Не знаю. Ничего не знаю, мистер Кин. Пусть они не подозревают, что мать ранена». Пока он заканчивал разговор, мужчина с сигарой извлек деньги из ящика и, предварительно пересчитав, положил на стол. «Выписывайте на $40», — сказал он. Мужчина пристально следил, как клиент заполняет чек, и Стив смущенно спрашивал себя, сохранились ли у хозяина сомнения в его честности. Только у двери тот опустил ему руку на плечо. «Положитесь на меня. Через 10 минут машина будет в порядке». Твердые, как клещи, пальцы продолжали сжимать плечо Стива. «Ночью вы ехали не вместе с женой?» Избегая долгих объяснений, Стив ответил отрицательно. «Мой механик удивился, найдя среди инструмента женское белье». «Значит, с той минуты, как багажник открыли, за ним наблюдали, ему не доверяли. Что они вообразили и в чем его заподозрили? Появись в это время полиция, на него чего доброго донесли бы. — Это белье жены, — буркнул он вместо объяснения.